Глава 26. «Шумно слишком вообще не стало», — недовольно буркнул Бруно, уже не стучась, заваливаясь рано утром в дом Вельвы. «И тебе, светлого», — хмыкнула Хейда, недобро взглянув на мужчину. От этого взгляда тот потупился и произнес: «Позволишь?» «Заходи», — усмехнулась старушка, — «раз пришел». «А то, что в селении шумно, это хорошо. Оживает община. Раньше здесь тоже торга богатые были, да увел их конунг Орден к себе». «Это ведь у него должны были остановиться купцы», — уточнила я, накладывая Алине кашу. Девочка тоже не бездельничала, подсмотрев за мной, пыталась красиво разложить на тарелке тонко нарезанный сыр и печеное мясо. «К нему», — согласно кивнул Бруно, и тут же обратился к Хейде. «Да я разве против? Но не ко времени». «Ничего. Может, оно и к лучшему. Медлить не будут», — с усмешкой бросила бабушка. Дальше Вельва продолжать не стала. Из сказанного я ничего не поняла, а спрашивать было неловко. Тем более по виду Бруно он-то как раз разобрался, о чем идет речь. «Завтракать будешь?» — спросила у мужчины, замерев с тарелкой в руках. «Ох, Эйви, не до этого!» — отмахнулся он, чем меня безмерно удивил. «Бруно и отказывается есть? Совсем мужику плохо!» «Может, лепешку с мясом?» — попыталась отвлечь озадаченного ярла. «Давай!» — грустно вздохнув, он устроился рядом с девочкой. «Я что пришел?» — Хальгард просил зайти узнать. «Пойдешь ли куда, чтобы я проводил, если потребуется?» «Хм, надо к Ярвалю сходить, потом в кузню». «Ну, а на соливарню тогда не пойдем», — перечислила я. «Остаток дня в огороде проведу, раз время свободное появилось». Мне все же удалось раздобыть семян моркови, еще у матери Вилмы рассаду капусты. Хейда выкопала в лесу дикий лук, а Хальгард принес небольшое деревце, яблони, дички и пару кустиков смородины. «Так что у меня уже есть, пусть небольшой, но сад аж с двумя грядками». Анни и Вилма, улыбаясь, рассматривали ровные рядки моркови, несколько хвостиков капусты и упорно доказывали мне, что ничего не выйдет. А на кусты смородины и болеющее дерево яблони так вообще небрежно махнули рукой. «Хорошо, сходим», — серьезно ответил Бруно, ожидая свой завтрак. До Кьярваля добираться было недалеко. Идя по селению, я наблюдала, как люди суетливо стаскивали на небольшую площадь на берегу моря доски, из которых будут собирать столы, мешки с соломой, видимо, вместо кресел, а может, для корма. Туда же стаскивались шерсть, камни, торф. Вообще, сейчас община напоминала разворошенный муравейник. Все куда-то спешили, что-то делали. «Очаг?» Удивленно спросила, увидев, как несколько мужчин споро складывают камни, обмазывая их глиной. «Из дома еду не наносишь, вот конунг и распорядился». «А Хальгард где?» «Ингвара на охоту с раннего утра увез. К вечеру вернуться». Гончар, как всегда, был рад меня видеть. Алинка, стоило нам зайти, тут же рванула к подружкам. Я же принялась делиться очередной новинкой. «Кьерваль, смотри, что можно сделать». Взяв в руки глиняный пузатый горшок, стоящий на полке в мастерской, я стала объяснять, как выглядит заварочный чайник. «Здесь носик, чтобы отсюда вытекало, и крышку еще». Бруно сидел на одном из табуретов Кьерваля и забавно таращил глаза. «Сделаю», — задумчиво потирая подбородок, ответил гончар. «Зачем только это?» «Отвар буду заваривать», — с улыбкой ответила я. Мне снова вспомнилась бабушка Инна. Когда-то она меня учила этому искусству. Элечка, лучшими заварниками всегда считались небольшие чайники из глины. Именно они имеют оригинальную пористую структуру, благодаря которой напиток может дышать и максимально раскрываться. «А котелок?» — с недоумением спросил Бруно, уточняя. «В таком крохотном и на одного не хватит». «Хватит», — заверила я мужчину. «Это он еще не знает, что я и железный чайник Хакона попрошу смастерить. Надоело кружка из котла вычерпывать. А позже мы с Кьервалем изготовим красивый чайный сервиз. Рерик покроет его глазурью, а мне, может, наконец удастся нанести пусть и самый простой рисунок. Похоже, я здесь надолго, и пора обживаться, сделать свою жизнь не только комфортной, но еще и красивой. Вот и подсвечники уже стоят в ожидании обжига, и тарелки. Вилки тоже надо заказать. Хакон мне не откажет. Ну что, идем дальше? Тьерваль, спасибо! — попрощалась с гончаром, крикнув чуть приоткрытую дверь соседнего помещения, где трудились девчонки. — Алина, допоздна не задерживайся! — Хорошо, Эви! — отозвался ребенок, не отвлекаясь от своего занятия. Сегодня они лепили зверьков. У маленькой Сири, судя по пузатости, получился беременный ежик. — Здесь все? — спросил Бруно, проследовав за мной к выходу. — Да, теперь кузнецу. Хакон со вчерашнего вечера сам не свой, — поделился мужчина, — стоило нам покинуть гончарную мастерскую, — ругает себя. — Хм, надо поговорить, — встревоженно произнесла, — мало ли, что он там себе надумал. К кузне дорога шла, захватывая лишь небольшой край селения. Идя по вытоптанной тропинке, я, как всегда, любовалась открывшимся передо мной видом. Кузня находилась в самой низине, у ручья. И спускаясь с пологого холма, заросшего дикой травой, я, слушая пение птиц, с наслаждением втягивала аромат еловых шишек, идущий от редкого лесочка. Вдоль тропинки росло несколько кустов. Цветы на них давно отцвели, но пчелы все равно наведывались к ним в гости, сердито жужжа. За домиком Хакона бежала, игриво перебирая камушками, речка. Чуть дальше Эйнар и Орм строили стекольную мастерскую. И периодически от нее раздавался звук топора и визг пилы. А дальше снова тянулись пологие холмы. За ними торфяники, похожие с виду на зеленый бархат. «Эвелин!» — окликнул меня хрипловатый голос, раздавшийся слева, там, где начинался молодой лес. «Ингвар?» — удивленно воскликнула, увидев восседающего на лошади незваного гостя. «Рад тебя видеть!» — с улыбкой произнес мужчина, спешиваясь. Хальгард с утра увел меня на охоту, пряча такое сокровище. «И где Хальгард?» — встревоженно спросила, осматриваясь. «Сейчас появится», — с усмешкой бросил Ингвар. «Ну вот, что я говорил». Из леса выехал конунг. За ним следом показался Свейн, на лошади которого висел мешок. Мужчины на мгновение остановились, но тут же, сощурив глаза, устремились к нам. «Как охота? Удачно?» — поинтересовался Бруно. Сделав шаг, он немного закрыл меня своей спиной. — Конечно, на вашей земле другой не бывает, — ухмыльнулся Ингвар, снова возвращая взгляд на меня. — Эвелин, я хотел зайти к тебе в дом, но Хальгард сказал, что ты живешь у старой Вельвы. — Мне удобнее у Хейды, — быстро ответила я и, улыбнувшись, обратилась к Хальгарду. — Хорошо съездили? — Но... решил продолжить прерванный разговор Ингвар. «В моей стране не принято жить в одном доме несколькими семьями», прервала я, пристально взглянув на Ингвара. Мне не нравился его интерес ко мне. Правда, я не понимала, почему. Вроде бы ничего плохого он мне не сделал, вполне симпатичный и обходительный. Наверное, у меня просто сложно в этом мире с доверием. «Вот как?» – произнес мужчина и, как будто что-то вспомнив, самодовольно улыбнулся. «Съездили хорошо», — ответил Хальгард, недобро посмотрев на Ингвара. «Но кто-то слишком торопился в селение и упустил добычу». «Халь, ты можешь меня понять. В твоей общине появился такой цветок», — рассмеялся мужчина. «Эвелин, за вами нет мужчин, отца, брата». «Я есть», — рыкнул Хальгард. «Ты хотел ее о чем-то спросить?» «Ты не можешь за нее выбирать», — резко ответил Ингвар, взглянув на Хальгарда с вызовом. «Раз у Эвелин нет отца, у кого ты просил разрешения?» «Эвелин, а дары Халь уже приносил?» «Разрешение ухаживать за мной Хальгард просил у меня», — чеканя каждое слово проговорила я, пристально посмотрев на настырного мужчину. «Здесь нет моего отца и брата, есть конунг, который взял меня в свою общину, обещал заботиться и защищать от бесчестия. Это обязанность каждого конунга, но все же, — настойчиво продолжил Ингвар выяснять, — дары приносил?» «Да», — ответила, не глядя ни на кого и лихорадочно соображая, — «все правильно сделала. Что за дары? Продукты, помощь подходят для этого?» «Раз нет отца, и решаешь ты, я прошу разрешения ухаживать за тобой», произнес Ингвар, в его голосе слышалось упрямство. «Ингвар!» – зарычал Хальгард. Я подняла голову и оглядела его напряженное лицо с ходящими на скулах желваками. — Ты должна согласиться, — прошептал мне в ухо Бруно. — Я потом объясню. — Даю разрешение, — растерянно произнесла я, не глядя на Ингвара. Я не отводила взгляд от Хальгарда, успев заметить краем глаза ошеломленное лицо Свейна. — Сегодня жди, с дарами! — довольно воскликнул Ингвар и, как ни в чем не бывало, улыбаясь, обратился к Хальгарду. — Возвращаемся? — Да, — коротко ответил конунг и, не глядя на него, запрыгнул на коня и устремился к селению. Следом за ним отправился Свейн. Ингвар, торжествующе улыбаясь, рванул за ними. — И? — вымученно произнесла, посмотрев на Бруно. — Не знаю, зачем ты Ингвару. Но если откажешь ему в ухаживании, это передадут на общее собрание, — устало ответил мужчина. — Если бы ты сказала, что конунг принимает решение за твоего отца, Хальгард сам бы разобрался. Но ты ответила, что сама за себя отвечаешь. — Не понимаю, — схватившись за голову, я медленно опустилась на траву. Ведь Ингвар сам сказал, что Хальгард не может, он заинтересованное лицо. — Наш конунг и не с таким справлялся, — усмехнулся Бруно. — Сколько раз нашей землей хотели завладеть. Но Хальгард всегда отстаивал свое право и с этим бы разобрался. — Собрание? — удивленно воскликнула. — До меня только дошел смысл сказанного. — Ты сообщила при свидетелях, что сама можешь решать. Если бы ты отказала в ухаживании сразу, Ингвар донес бы совету конунгов, что Хальгард тебя принуждает. — пояснил Бруно, присаживаясь рядом. — Ничего не поняла. А если я позже откажу? — Позже можно. Ты сравнила мужчин, их силу, их дары, ум и выбрала. Невозмутимо пожал плечами Ярл. — А с этим бы Хальгард не справился? — с недоумением поинтересовалась, пытаясь разложить у себя в голове странные условия и требования. — Справился бы, — согласился Бруно. — Но тогда тебе пришлось бы погостить у Ингвара в селении. И, может, еще у кого, кто бы еще пожелал за тобой поухаживать. — Бруно, — устало прошептала я, — зачем я ему? — Не знаю, Эви. Девушка, ты красивая, но семьи нет. А чем сильнее и больше семья, тем сильнее община. Ты пришлая, многое ведаешь, и наше селение благодаря твоим знаниям зиму переживет. — Рассказал кто? — Возможно, — задумчиво протянула я. Не верю я в любовь с первого взгляда. Симпатия — да. Но вот так бороться с другом из-за девушки, которую увидел два раза больше месяца назад?